низко уронив голову. «Как же так, Клаша?» — спросил Большаков негромко. «Вот уж расскажи, кто днем посмеялся бы над рассказчиком?» Клашка постояла-постояла и всхлипнула. Шатнулась и упала на грудь Корнееву, стоящему ближе к ней. «Борис Дементич, Захарыч, не знаю я, как вышло. Все одна да одна, скоро 20 лет, и все одна, плача, — говорила Клашка. А чуть что, бабка Пелагея, тут как тут. Христос не забудет страждущих да зраждущих, и сама Пестемея. Зайди как-нибудь, не чужая чай, остудится сердце. Если и умер Феденька, для нас он живой. Христос может воскресить человека из праха. Поверишь в Христа и воскресит? Вот и зашла. Из любопытства, может. Ну ладно, ладно, Клавдия, что ты в самом деле? Неумела и потому несколько грубовато, — сказал Корнеев, бережно поддерживая женщину. Захар тоже подошел, тронул ее легонько за плечо. «Клаша, я никогда... Захар Захарыч, Борис Дементьевич, слышите? И ты, Филимон, я никогда не приду больше сюда». И она оторвала от груди Корнеева мокрое, блестящее под лунным светом лицо. «Только вы забудьте, и чтоб никогда, словно и не было меня тут, словно не видели». «Да само собой, об чем тут разговор?» — поспешно промолвил Колесников. «Ты иди-ка домой, отдохни». Клашка вытерла ладонью мокрые щеки и пошла. Большаков, Корнеев и Филимон постояли еще немного молча и также молча пошли по грязи в другую сторону. «Да», — промолвил через некоторое время со вздохом Корнеев, «а я читал недавно, брошюрка такая попалась, сколько у нас еще церквей и молитвенных домов, сколько еще монастырей». Да две этих духовных академии, во-во! Сколько эти самые академии каждый год таких вот утешителей выпускают, буркнул зло Филимон. И это кроме всяких там подпольных, не взятых на учет сектантов. И еще несколько минут шли молча до самого дома Большакова. Прощаясь, Захар сказал: «А насчет Варьки вот пропадет девка, если мы как-то... — Слушай, Захар, попроси Иришку Шатрову, пусть подружится с ней, и, может, она... — Да я попрошу, объясню ей все. Только, сдается мне, Боря, есть еще один человек, который... Словом, этот человек, однако, может сделать больше Иринки, больше всех нас вместе взятых. — А, Егор Кузьмин, — промолвил Колесников, во — во-во, и ты приметил. Идут по улице как-то, у Егора все на лице написано, а Варька озирается пугливо, а тоже вроде ухо опростало из-под платка, чтобы слова не пропустить. Да ведь как к ним чертям подойдешь? Не прикажешь же, женитесь, дьяволы, хотя с Егоркой-то можно потолковать по-мужски. Но ведь Пестемея с Варьки глаз не спускает, держит при себе как привязанную. Тут придумаем что-нибудь. Вот и давай, Филимон. Я с Иринкой, ты с Егором. И какое спасибо нам Варька потом скажет. Ну, еще раз прощайте. Глава 4. В последних числах июля сеногной наконец прекратился. Однажды с полудня клубы тяжелых, как густой дым туманов, оторвались от земли, поползли все выше и выше. К вечеру они перекатывались уже высоко над головами, сбивались там в неуклюжие облака, а ночью вдруг поплыли за тайгу, как тяжелые неповоротливые льдины в густой ледоход. Перед рассветом ледоход стал пореже, в открывшиеся разводья просыпались первые горсти звезд. А утром, как ни в чем не бывало, засияло на чистом небе солнце. Сена во всех бригадах удалось спасти немного. Добрая половина так и сгнила. «Ну что будем делать, друзья-товарищи?» — грустновато спросил Захар, когда зеленодольцы дометали последний сток. «В других бригадах еще хуже. Чем кормить скот зимой будем?» «А что тут?» — махнул рукой Устин. И добавил, будто оправдывался, хотя его никто не обвинял. Во всем районе так. Петька Смирнов, редактор, вчера приезжал. В других колхозах, говорит, и того не могли сберечь, указал Анисим Шатров.